Пятница, 29 апреля 1977 года. Леся. Леся в рабочем халате, грязнее обычного, сидит в лаборатории нижнего этажа возле коридора с деревянными стеллажами. Она пьет из кружки растворимый кофе. Это весь ее обед. Предполагается, что она сортирует и нумерует зубы в лотке. Зубы не крупных, протомлекопитающих из верхнего мела. Она вооружена увеличительным стеклом и методическим пособием, хотя именно эти зубы знает наизусть. Музей выпустил монографию о них, и она была в числе редакторов. Но ей трудно сосредоточиться. Она сидит здесь, а не у себя в кабинетике, потому что ей хочется, чтобы с ней кто-нибудь поговорил. В комнате два техника. Тео занят у пескоструйной машины зубоврачебным зондом, ковыряет челюсть, полускрытую камнем. В отделе млекопитающих, где кости настоящие, зубные инструменты не используются. Там есть морозильная камера, набитая трупами. Верблюды, лоси, летучие мыши. И когда сотрудники решают заняться сборкой скелета, они срезают мясо, а кости кладут в муравейник, комнату, где плотоядные насекомые объедают мясные ошметки. В муравейнике пахнет тухлятиной. На двери снаружи прилеплены скотчем фотографии голых женщин. Тамошние техники работают под бубнёж радио. Рок и кантри. Леся думает, может, одинокому Тео больше понравилось бы работать там, а не здесь. Грегор, художник отдела, наносит слои глины на кость. Похоже, это бедро орнитопода. Хотя Грегору, скорее всего, не интересно, что за кость. Его работа — снять форму с кости, потом сделать по этой форме гипсовую отливку. Так, очень медленно, кость за костью, размножаются скелеты. Лесе известно, что в XIX веке Эндрю Карнеги отливал и тиражировал своего собственного личного динозавра. Примечание. Эндрю Карнеги, годы жизни 1835-1919, известный американский промышленник, миллионер, филантроп и меценат. Конец примечания. Диплодокус Карнеги преподносил отливки в дар европейским коронованным особам. Теперь уже никто не может позволить себе такого. Да и коронованных особ почти не осталось. Леся пытается придумать, чтобы такого сказать техникам, только не про диплодокус Карнеги, это не подойдет. Что-нибудь такое, чтобы завязать разговор, но она не знает, что им будет интересно. Они делают свое дело и каждый день в 5 часов уходят в свою другую жизнь, непостижимую для Леси. Она, правда, знает, что музей для них не так насущен, как для нее. Грегор с тем же успехом мог бы работать в художественном салоне, а Тео — сбивать цемент с кирпичей или сдирать краску со старых бронзовых мебельных ручек. Может, им хотелось бы и тут повесить картинки с голыми женщинами, но все равно ей очень хочется, чтобы один из них, кто угодно, сказал: «Пошли, выпьем пиво». Они бы вместе смотрели бейсбол по телевизору, ели чипсы и пили из горлышка. Они бы держались за руки, валялись бы на ковре, а потом, внезапно вдохновившись, занялись бы любовью, придавая этому не больше значения, чем любому другому полезному для здоровья спорту. Ну, там, в бассейне поплавать или побегать вокруг квартала. Очень по-дружески и никаких дум о будущем. Ей хочется действий, деятельности, но без подтекста и чтобы потом не пришлось расплачиваться. Она скучает по своей жизни с Уильямом, которая теперь видится ей простодушной и юношески радостной. Чем хорош был Уильям, Лесю, по большому счету, не волновало, что он о ней думает. Когда-то ей хотелось более глубоких отношений, она получила, что хотела. Она действительно не любила Уильяма, хотя тогда не могла об этом знать. Она любит Ната. Она больше не уверена, что создана для любви. Может быть, поначалу ее привлек не столько сам Нат, сколько Элизабет. Элизабет и Крис. Она глядела на Элизабет и видела взрослую жизнь, где выбор приносил последствия, значительные, необратимые. Уильям никогда не создавал ситуации выбора. Уильям был не замкнут, не окончателен. Наверное, она думала, что проживи она с Уильямом 1 000 000 лет, это в ней ничего не изменит. Очевидно, Уильям так не думал. Уильям точно скряга с чулком денег, вкладывал средства, неведомо для нее, поэтому его вспышка ярости застала ее врасплох. Но теперь она уже далека от Уильяма, даже от его ярости. Уильям сделал ей больно лишь на миг. Нат, с другой стороны, причиняет ей боль почти все время. Держит ее за руки и говорит: «Ты же знаешь, как ты мне дорога». А ей бы хотелось, чтобы он сказал: «Я готов убить ради тебя, умереть ради тебя». Если бы только он это сказал, она была бы готова ради него на все. Но слово «дорога» приводит на ум деньги. Вопрос, насколько дорога. Нат для нее центр вселенной, а она у него на каком-то месте в списке важных вещей. Неизвестно даже на каком. Приоритеты непрерывно меняются. Вечерами она сидит за свежекупленным столом, рядом с плитой и хрипящим холодильником, за который она сильно переплатила в секонд-хенде, и рефлексирует. Когда она жила с Уильямом, рефлексия была по большей части его уделом. «Что такое, любовь моя?» — спрашивает Нат. Леся не знает, что ответить. Она растягивает свой кофе как может, но техники молчат. Грегор тихо насвистывает. Тео молча ковыряет. Она, побежденная, относит свой лоток зубов наверх, к себе в кабинет. В 4 часа у нее школьная экскурсия. Опять сумрак. Верхний мел включается кнопкой. 1000 детей. Хороводом вокруг саговников. Ее голос разматывается с магнитофонной катушки. Потом она отправится обратно в тот дом. Ей нужно вернуться рано, потому что сегодня дети НАТО первый раз придут к ним на выходные. Она боялась этого всю неделю. «Но им негде спать», — говорила она. «Попросят у друзей спальные мешки», — отвечал Нат. Леся сказала, что у них не хватит тарелок. Нат сказал, что для детей не обязательно устраивать торжественный ужин. Он сказал, что сам все приготовит, а дети помоют посуду. Лесе не будет никаких лишних хлопот. Тогда Леся почувствовала, что она сама лишняя, но ничего не сказала. Вместо этого она пересчитала ложки с вилками и распереживалась по поводу грязи, въевшейся в пол. В пору жизни с Уильямом она бы хохотала до упаду над такими заморочками, но, по правде сказать, ей совершенно не хотелось, чтобы дети явились домой и отрапортовали Элизабет, что у Леси в хозяйстве нет столовых приборов, а пол в грязи. Ей было все равно, что думает о ней Уильям. Но теперь она отчаянно хочет показаться с лучшей стороны двум девочкам, которых даже не знает, и которых у нее нет особой причины любить. У них тоже нет особой причины любить ее. Они наверняка думают, что она украла у них Ната. Они наверняка ее ненавидят. Она заранее чувствует себя отверженной не за какой-то проступок, а за свое двусмысленное положение во Вселенной. В четверг она пошла в Зиги и накупила деликатесов. Английское масляное печенье в жестяной баночке, 2 вида сыра, рубленную печенку, фруктовые булочки, шоколад. Но все же схватила их в магазине в отчаянии. Это дети уж точно любят. Как выясняется, она не имеет представления о том, что любят дети. Обычно детям нравятся динозавры, и это все, что она знает. «Зачем ты это, любовь моя?» — сказал Нат, когда она выгружала содержимое пакета Зиги на кухонный стол. «Они прекрасно обошлись бы бутербродами с арахисовым маслом». Леся убежала наверх, бросилась на их общий матрас и молча зарыдала, вдыхая запах старой ткани, старой набивки, мышей. И вот еще что. Дети увидят этот матрас. Через некоторое время пришел Нат. Он сел и погладил ее по спине. «Ты же знаешь, как для меня важно, чтобы вы поладили», — сказал он. «Если бы у тебя были свои дети, ты бы меня поняла». Лесин живот сжался спазмом. Она почувствовала, как стенка мышц окружает пустоту посередине. Он перенес себя и детей, и Элизабет тоже, в компактный зеленеющий оазис, где бывает, что люди понимают друг друга. а ее, оторванную от всех, одинокую, бездетную и преступно молодую, поставили в пустыне, в наказание, чтобы смотрела пантомиму, значение которой ей все равно не угадать. Нат не понимал, что жесток. Он думал, что проявляет заботу. Он гладил ее спину, а она представляла себе, как он поглядывает на часы. Достаточно ли долго уже гладит? Леся что-то бормочет про себя. Какое-то утешительное слово. Она хочет, чтобы ее утешили, но она не утешена. Она боится сегодняшнего вечера. Она в ужасе думает, как будет сидеть за своим шатким столом, где не хватает ложек и тарелки дешевые, чувствуя движение своих челюстей, неловко пытаясь поддержать разговор или уставясь на свои руки, а две пары глаз будут осуждающе за ней наблюдать. Три пары.